Стрельна. Герасимову. Боярышник, захлестнувший металлическую ограду, бесконечность велосипедной восьмеркой, принюхивающаяся к коридору. Воздух принадлежит летательному аппарату, и легким здесь делать нечего, даже откинув штору. О, забращик, взявший для штукатурки лунный кратер, но каждой трещиной о грозовом разряде, напоминавшей флигель, отстраняемый рыжей дюной от кружевной комбинации бледной балтийской глади. Тем и пленяло сердце и душу окаменелость амфитриты, тритонов, вывихнутых неловко тел, что у них впереди ничего не имелось, что фронтон и была их последняя остановка. Вот откуда вобрались Жанны, Едвиги, Ляли, Павлы, тезки, Евгении, лентяи, чистоплюи. Вот, заглядевшись в чье зеркало, потом они подставляли грудь под несчастье, как щеку под поцелуи. Многие, собственно, все в этом, по крайней мере, мире стоят любви, как это уже проверил, не прекращая вращаться ни в стратосфере, ни тем паче в искусственном вакууме пропеллер. Поцеловать бы их вправду затяжным, как прыжок с парашютом, душным, мокрым французским способом, или, сменив кокарду на звезду в головах, ограничить себя воздушным, чтобы воскреснуть, к губам прижимая, точно десантник, карту.